Мура стояла у окна, наблюдая, как темнеет. Яркие нарядные краски погожего дня сменились синькой сумерек, а скоро и она должна была уступить место тьме. Секретарша ушла, как только истекла последняя секунда рабочего дня, а вскоре все административное крыло опустело, и, судя по тишине, Мура осталась одна на этаже. Она выключила верхний свет, оставив только настольную лампу, и в ее мягких лучах портреты и знамена на стенах отступили в тень, и кабинет наполнился почти домашним уютом. «Вот бывает же так», — усмехнулась Мура. «Все хорошо, крепкая семья, муж интеллигент, дочь отличница, а ноги не несут домой, хоть ты тресни». Она все чаще засиживалась по вечерам на службе. Иногда забегала домой, кормила Нину обедом и возвращалась назад, якобы готовиться к собранию или разбирать личные дела сотрудников. Последняя отговорка действовала на Виктора безотказно. Он понимал, зачем и в связи с чем секретарь партийной организации изучает личные дела. Странно, вроде бы преступление раскрыто, виновные понесли суровое наказание, но смерть Кирова будто отделилась, отпочковалась от Сергея Мироновича и зажила какой-то своей непонятной жизнью, превратилась в чудовищный водоворот, засасывающий в себя все новые и новые жертвы, и не было надежды, что она скоро насытится. Мура старалась не принимать участие в этой кровавой тризне, но органы прекрасно обходились и без нее. Во всяком случае, никто не требовал той самой работы с личными делами, которой она объясняла дома свое отсутствие. Люди просто исчезали, просто не выходили на службу, и все. Жены и матери начинали скорбный путь по тюремным справочным, вахту к окнам приема передач, а сослуживцы только вздыхали, как могли не заметить такого матерого врага. На заводах рабочие громко требовали для вредителей самых суровых кар, клеймили позором бывших сослуживцев, но тут пока было тихо. Страшная воронка задела академию самым краешком. Видно, хорошие врачи были нужны на воле. На общих собраниях Мура, следуя обкомовским директивам, требовала карать абстрактных врагов и с ужасом думала, что настанет момент, когда придется с трибуны требовать расстрела сослуживцев, людей, с которыми работала бок о бок и которые внезапно оказались врагами. А придется выступать, придется требовать, утешая себя тем, что эти страстные речи ничего не изменят в судьбе несчастных арестованных. И еще немножечко тем, что когда арестуют ее саму, на нее тоже найдется свой оратор. Такая круговая порука, только наоборот. Мура усмехнулась. То, что она, повторяя вслед за Максимом Горьким, «Успех врага говорит не только об его мерзости, но и о недостаточности нашей бдительности», пока обходится без конкретных имен, это всего лишь отговорка, новокаин для совести. Она говорила Виктору, что хочет уйти с партийной работы. Ей, жене инженера и преподавателя высшей школы, можно было бы так поступить, не вызывая подозрений. Женщине пока еще позволено идти на любые жертвы, чтобы сохранить брак. Не раз и не два говорила, но муж категорически воспротивился. В своей добродушной и ласковой манере он назвал ее маленькой лентяечкой, которой просто надо немножко отдохнуть и, наконец, приучить дочь к домашней работе. Так и ей станет легче, и для Нины полезнее. Мурочка же сама понимает, что без работы долго не продержится. Она не для того делала революцию, чтобы ее первую заел быт. И, конечно же, материальное благосостояние — это не главное, но две зарплаты гораздо лучше, чем одна. И будем честны, ее работа — единственный шанс для семьи на отдельную квартиру. Равно как и будущее дочери, мать-партийный работник, обеспечит гораздо лучше, чем мать-домохозяйка. Виктор произносил все это весело, с ласковой улыбкой. Но в глазах его Мура ясно читала запрет произносить вслух истинную причину, по которой она хочет уволиться. Поэтому и не тянула домой. Там нельзя было говорить о том, что по-настоящему ее тревожит и волнует. А самое плохое, что Нина, кажется, при всей своей вере в коммунизм, тоже начала задаваться всякими неудобными вопросами. Что ж, присущий детям здравый смысл пробивает любую идеологическую броню. Нина не понимала, почему выселили ее учительницу, которая не совершила преступления. И вообще, как можно карать за образ мыслей? Амура не знала, что ей отвечать. Чем оправдать аресты, кроме демагогии, которая на детей действует очень слабо? Приходилось только обнимать дочь покрепче и умолять молчать и нигде не задавать никаких вопросов. «Главное — верить в дело Ленина Сталина», — повторяла Мура. «Все, что делается, делается на благо народа». Она понимала, что такими призывами калечит дочери душу, но другого пути не видела. Только трусливо отсиживаться на работе и перекладывать бумажки на столе, притворяясь, что у нее куча дел. В дверь робко постучали, и после ее удивленного «войдите» возник сначала черный глаз, потом голова, а потом и весь Гуревич целиком. «Добрый вечер», — сказала Мура сухо. Она, конечно, не ревновала его к красавице-жене, но такова жизнь, что мужчины, которые влюбляются в красавиц и завоевывают их сердца хотя бы ненадолго, никогда потом не переключаются на обычных женщин. Воинова сказала, что красота — это призвание. Так вот, для некоторых мужчин влюбляться в красавиц — это тоже призвание, и они никогда ему не изменяют. Нет-нет, Мура никогда не думала, что Гуревич в нее влюблен. Черт возьми, они для этого слишком взрослые люди, почти старые, если смотреть правде в глаза, и обижаться на него ей решительно не за что. Просто зачем сюда ходить во внеслужебное время? Вот загадка. «Вы, Мария Степановна, Гоголя забыли», — сказал он. «Что?» «Забыли книжку». Улыбнувшись ее изумлению, Гуревич достал из-за спины завернутый в газету пакет. «А, да-да, спасибо. Но не стоило. Я положил «Вечера на хуторе» и «Миргород». Для ребенка, мне кажется, сказки поинтереснее, чем типажи крепостников». «Наверное». Взял на себя смелость присовокупить еще Гофмана. Прекрасное дореволюционное издание с картинками. «Спасибо, но вряд ли Нина заинтересуется». Гуревич пожал плечами. «А вы дайте». «Да-да, нет-нет». «И то правда. Но я боюсь, что мы испортим или потеряем. Дети, знаете ли». «Ничего страшного, Мария Степановна. Больше скажу. В любом случае можете мне не возвращать эти книги. У меня детей нет и не предвидится. А так хоть книги не будут пылиться на полке без дела». Мура улыбнулась. «Ах, товарищ Гуревич, не зарекайтесь. Дети, знаете ли, штука такая. То их нет-нет, а то как пойдут, будто из рога изобилия». Он пожал плечами. «Ваши бы слова, да Богу в уши». «Жизнь непредсказуема, товарищ Гуревич. Не возразишь. А вы что так поздно сидите? А вы?» «Пока то да сё», — уклончиво ответил Гуревич. «Смотрю, у вас свет. Дай, думаю, зайду. Занесу книги». «Спасибо, товарищ Гуревич. Только мне нечем вас отблагодарить. Разве что предложить чаю. Будете?» «А с удовольствием, Мария Степановна». Мура взяла чайник и собралась на первый этаж, где стоял Титан с кипятком. Но, выйдя из кабинета, неожиданно обнаружила у себя в приемной синюю от холода медсестру Катю. Увидев ее, та поспешно вскочила. «Товарищ Павлова, простите, можно с вами поговорить по очень важному вопросу?» Мура улыбнулась от радости, что может помочь человеку, чьи слова спасли Гуревича и Воинова от суда. «Проходите, Катя, располагайтесь, а я сейчас вернусь. Думаю, вам тоже не помешает горячий чай».